Себастьян прождал почти 2 часа к тому времени, как дверь открылась и в комнату вошел следующий член команды. Торкель, со слегка влажными после душа волосами, клетчатая рубашка с короткими рукавами, светло-коричневые брюки чинос, в одной руке чашка кофе, в другой папка с бумагами и распечатками. Он выглядел как обычно, но, тем не менее, Себастьяна поразила в нем какая-то перемена. «Доброе утро, ты уже здесь?» — радостно проговорил он, увидев Себастьяна. «Я думал, мы начинаем в 8. Черт возьми, конечно. Извини, мы вчера решили собраться немного позже. Мы очень надолго задержались в Арланде». Несмотря на извиняющийся тон, в уголках его рта оставалась маленькая улыбка. Пока он шел к столу, Себастьян провожал его взглядом. Легкая походка, некоторый блеск в глазах. Ему даже показалось, что он услышал, как, выдвигая стул и усаживаясь, шеф слегка напевал. Понимание пришло внезапно. Торкель выглядит так, будто только что занимался любовью. Занимался любовью и счастлив. Себастьян как раз собирался попытаться получить подтверждение своей теории, когда дверь снова открылась и появилась Урсула, тоже с чашкой кофе и папкой в руках. Но на этом сходство кончалось. «Доброе утро», — коротко сказала она, входя и усаживаясь. «Усталая? Ненакрашенная? Никакой легкой походки, никакого удовлетворенного блеска в глазах, никакого довольного напевания». Себастьян предположил, что теперь кто-то другой делает Торкеля счастливым, или же он так же скучен и однообразен в постели, как и по-человечески. Возможно, конечно, но Урсула выглядит так, будто ей было столь же весело, как если бы она провела ночь в прачечной. И хотя Торкель вовсе не сексуальный гигант, он все-таки должен быть лучше этого». Когда вошла Ваня, Себастьян оставил мысли о сексуальной жизни Торкеля. Она тоже выглядела довольно измотанной, когда, садясь на ближайший к двери стул, выдавила короткое «Привет». Себастьяну хотелось спросить ее, как она себя чувствует, но он воздержался. Он не сомневался в том, что, хоть вопрос был бы в высшей степени обоснованным и профессиональным, она бы восприняла его как личный, как проявление любопытства. Поэтому он промолчал. Ваня пододвинула к себе от центра стола одну из бутылок с минеральной водой. Себастьян протянул ей открывалку. Торкель бросил взгляд на настенные часы. «Билли?» — поинтересовался он. «Он придет немного позже», — ответила Ваня. «Как только сможет». «Ладно, начнем». Он повернулся к Себастьяну. «Кристиан Саурнос погиб, когда вчера на долгосрочной парковке в Арланде взорвался автофургон, который мы искали», — проговорил он, обращаясь к Себастьяну, и потом повернулся к Урсуле. Она открыла принесенную с собой папку, но смотреть на нее не стала. То немногое, что она могла добавить, она держала в голове. «Мы нашли несколько частей тела, все, похоже, принадлежащие одному и тому же человеку, и теперь, соответственно, работаем, исходя из теории, что это Саурнос. Парковка снабжена камерами наблюдения, записи с них пришлют Билли этим утром, а тренированные на бомбы собаки, которых мы туда вывезли, отметили наличие взрывчатых веществ». «Бомба», — кратко уточнил Торкель. «Во всяком случае, взрывчатые вещества». «Он собирался взорвать самолет», — выплела Ванья. Ответить никто не успел, поскольку опять открылась дверь, и быстрым шагом вошел Билли. «Извините, что опоздал», — сказал он одним движением, усаживаясь и открывая ноутбук. «На какой мы части истории?» «На взрывчатых веществах в машине, и мы как раз рассуждаем, не замышлял ли он теракт», — ответил Торкель. «У него не было билета ни на один из самолетов, улетавших вчера вечером», — сообщил Билли, открывая в компьютере нужные ему документы. «Он мог поехать туда, чтобы переночевать и полететь сегодня, рано утром. Насколько нам известно, на ранние рейсы билета у него тоже не было, но поиски продолжаются», — по-прежнему не отрываясь от экрана, проговорил Билли. Он сдержал данное ему обещание. Она не знала, что они решили перенести совещание на 10, и думала, что он остался дома на дополнительные часы ради нее. Она разбудила его около 7, они занимались сексом. Приторно, скучно. Он исполнял долг. Он знал, что именно ей нравится, она же не имела представления о том, что теперь нравится ему. Или почему? Стороннему наблюдателю их утро вовсе не показалось бы странным, но Билли считал, что существовало расстояние, которое любезные и ласковые слова не могли до конца скрыть. Все как всегда. Хотя все-таки нет. Правда, вполне возможно, дело было просто в угрызениях совести. Под конец ему пришлось поехать на работу. Мю поняла. Оценила, что он освободился на несколько часов утром, сказала, что заедет к себе в приемную, проверит почту. Клиентов у нее ни сегодня, ни завтра нет, может, они что-нибудь придумают на вечер, воспользуются светлыми вечерами. Он ничего не обещал, но сказал, что постарается. «Поцелуй на прощание». Как обычно, уговаривал он себя, в точности, как обычно. «Что же он там делал, если он собирался лететь?» — справедливо удивилась Урсула. «Парковка большая. Может, хотел избавиться от автомобиля?» — предложил Билли. «От автомобиля, с которым никто из опрошенных его никогда не видел или не слышал, чтобы у него был к нему доступ. И это не объясняет взрывчатые вещества», — вставил Ванья. «Самоубийство?» — подбросил идею Торкель. «Едва ли. Ничто в способе действия на это не указывало. Но так уж у них повелось. Одним из преимуществ сплоченной команды было то, что они, не сдерживаясь, предлагали все, каким бы глупым или нереалистичным это ни казалось. Несколько раз случалось, что брошенные идеи или невероятный сценарий наводили на мысль, выраставшую в цепочку, которая действительно продвигала расследование вперед. Свобода высказывания являлась предпосылкой удачи. «Почему там? Почему бомбой?» — Урсула Первой поставила его последнее предположение под сомнение. К тому же он имел алиби на время убийств. Все промолчали. Было трудно связать поездку в Арленду и внезапную смерть Саурнуса с тем, что они о нем знали. «Значит, просто наш убийца отделался от него», — произнес Себастьян, облекая в слова мысли большинства. «И от машины», — завершил он. Торкель задумчиво кивнул. «Эту теорию, по крайней мере, стоит рассматривать». «Тогда он должен был представлять собой угрозу», — возразил Ванья. «Вероятно». «Почему?» — продолжила она. «Потому что мы его допрашивали. Убийца боялся, что он может вывести нас на него. А нам известно, куда он направился, когда мы его отпустили». Торкель обращался к Билли, словно возможность, что тот знает, была наиболее вероятной. Билли быстро пожал плечами, что свидетельствовало об обратном. «Нет, неизвестно». «Он поехал домой, забрал Вольво, а потом...» Урсула развела руками, показывая, что никто не знает, куда после этого направился Сауронос. «Я сегодня получу распечатки его звонков и смогу посмотреть, звонил ли он кому-нибудь, выйдя отсюда», — сказал Билли. «Если он отсюда поехал к убийце, значит, это кто-то из его знакомых», — твердо заявил Торкель. «Придется начинать с выявления его родственников, круга знакомых, обществ, в которых он состоял всего». «Я считаю, надо начинать с КТИ», — высказался Себастьян. «Мы почти наверняка ищем человека с высшим образованием, еще имеющего привязку к Оливии Йонсен». «Кстати, о ней», — вставил Билли. «Мы получили список школ, где она училась, но не всех ее учителей». «Поищи вокруг Сауронуса. Не сплывет ли имя человека, работавшего в одной из этих школ?» — распорядился Торкель, и Билли кивнул. «Это потребует времени. Сложить пазл вокруг Сауронуса, сравнить имена и реестры. Много звонков. Пожалуй, сегодня вечером тоже придется поработать. Сверхурочно». «А тем временем вернемся к исходной троице». «У Скуга алиби, а Саурнос мертв», — возразила Ванья. «Альфаеда мы отбросили, свидетели в двух местах сказали, что это не он», — добавил Билли. «Знаю, но он с высшим образованием. Оливия Йонсен была его ученицей. И на настоящий момент у нас, кроме него, никого нет». Ванья кивнула и отодвинула стул. «Значит, Альфаед». Вновь заходя в двери кампуса Флемингсберг, Ванья пыталась отделаться от ощущения, что они понапрасну теряют время. Они переставали интересоваться Альфаедом, поскольку его исключили свидетели, и поскольку у них все время имелись более интересные версии. Теперь они опять на нуле и идут на попятную. Берутся за то, что раньше считали менее существенным. Например, за Мухаммеда Альфаеда, преподавателя медицинских технологий. «Полицейская работа, которую надо делать». На этот раз она пошла по лестнице и слышала, как отстающий от нее на несколько шагов Себастьян начинает задыхаться. Она не могла не признать, что своим участием в расследованиях последних лет пользу он приносил. Но окажись они в ситуации, когда понадобится за кем-то гнаться, толку от него явно не будет. Она быстро обдумала, не отпустить ли какой-нибудь язвительный комментарий по поводу его физической формы, но решила не нарушать молчание, которое они хранили с тех пор, как вышли из управления полицией. Они свернули налево и еще раз налево и позвонили в звонок на стеклянной двери, ведущей на кафедру медицинских технологий. Из ближайшей двери вышла женщина, Ваня предъявила удостоверение, объяснила, что она хочет, после чего женщина повела их прямо по коридору, остановилась возле одной из деревянных дверей и постучала. Когда она открыла дверь, от компьютера обернулся бородатый мужчина лет 45 с арабской внешностью. «С тобой хочет поговорить полиция», — сказала она и пригласила Ваню и Себастьяна заходить, не дав Мухаммеду шанса сказать, удобно ему принимать посетителей или нет. «Извините, что помешали», — проговорил Ванья, протягивая Альфаеду руку. «Ванья Литнер, Госкомиссия по расследованию убийств. Нам нужно задать вам несколько вопросов». «Конечно. О чем?» — поинтересовался Мухаммед и повернулся к Себастьяну, который отодвинул стул от маленького стола для встреч и сел, не делая попыток поздороваться или представиться. Ванья достала из кармана блокнотик. «Что вы делали вчера между 8 и 10 вечера?» «Лучше разделаться с этим поскорее, сразу задавать вопросы по делу без всяких окольных путей». «Я был дома». «Один?» «Да». «Вы живете один?» «Я разведен, дети живут у меня каждую вторую неделю». «А на этой неделе нет?» «Нет, сейчас, в начале летних каникул, они несколько недель проводят у матери». «Почему вас это интересует?» Мухаммед перевел вопросительный взгляд с Ванди на Себастьяна, который по-прежнему не произнес ни слова, а просто сидел, откинувшись на спинку и скрестив руки на груди. «Вы могли бы сказать, где находились в эти даты и в это время?» Продолжила Ванья, достала из блокнота лист бумаги, развернула его и дала Мухаммеду. Тот взял лист и посмотрел на него с непонимающим выражением на лице. «Мне нужно посмотреть в ежедневнике», — сказал он и взглянул на Ванью, словно прося разрешения повернуться к компьютеру. Она коротко кивнула, и Мухаммед, несколько раз быстро кликнув мышкой, открыл ежедневник. Потом принялся водить взглядом от бумаги к экрану и обратно. «В первую дату я просто был здесь. Во вторую я был в Линчопинге и посещал там занятия. Оке туда тоже ездил. Мне звонил полицейский и спрашивал об этом». Ваня тихо выругалась про себя. Они проверяли алиби Оке Скуга, и поездка в Линчопинг действительно была. Но задание обзванивать всех ее участников Торкель поручил кому-то за пределами группы. Им следовало бы знать о присутствии имени Аль-Фаеда в этом списке. «В третью дату я был в Барселоне. Читал там лекцию в университете. Катя, которая вас сюда приводила, покупала авиабилеты и бронировала гостиницу». «Хорошо, спасибо». «Я могу это доказать», — сказал Мухаммед, опять поворачиваясь к компьютеру. Себастьян среагировал на рвение, которое он проявил, стремясь снять с себя подозрение. С другой стороны, оно совершенно понятно. Он мог иметь у себя на родине куда менее приятные встречи с полицией или, возможно, думает, что его происхождение автоматически повлечет за собой то, что ему не поверят. «Вот, смотрите», — продолжил он, поворачивая экран так, чтобы Ване было видно. «Сайт какого-то университета Барселоны на испанском языке. Испанский текст вокруг квадрата в центре, где был виден Мухаммед, стоящий за кафедрой, с проекцией на белом экране на заднем плане. Белый треугольник в центре изображения показывал, что это кадр из видео». Под ним значилось «Мухаммед Аль-Фаед. О том, как понимать сигналы нашего организма». Лекция состоялась в тот же день, когда сестры Юханссон встретились с преступником. У Вани зазвонил телефон, она коротко извинилась и ответила на звонок, выходя из комнаты. Мухаммед остался сидеть в офисном кресле и несколько блуждающим взглядом посмотрел на Себастьяна, который сидел молча и неподвижно. Мухаммед бросил взгляд в коридор, где, прижав телефон к уху, ходила Ванья. «У вас училась Оливия Йонсен?» — произнес Себастьян. Мухаммед вздрогнул от неожиданного звука. «Да? Вы пришли поэтому?» — в голосе возникло беспокойство. «С ней что-нибудь случилось?» «Что вы подумали, когда она получила стипендию?» «Что я подумал, да?» «Не знаю». Мухаммед наклонился вперед, взялся рукой за заросший бородой подбородок и, похоже, действительно задумался. «По-прежнему старается угодить», — подумал Себастьян. «Я испытал гордость. Она была действительно достойна этого, о чем я, к сожалению, ей так и не сказал». «Почему?» «Когда она узнала, что получила стипендию, я был в двухнедельном отпуске. Когда я вернулся, она уже уехала. Все произошло очень быстро. С ней что-нибудь случилось?» «Насколько мы знаем, нет». «Тогда почему вы здесь?» Дверь открылась, и в комнату вошла Ванья. Себастьян снова откинулся на спинку, порядок восстановлен. Вопросы задает Ванья. От него она хочет, чтобы он молча пребывал на заднем плане, поэтому там он и держится. Они опять сидели в комнате. Энергия основательно поубавилась. Теперь они совершенно точно знали то, о чем раньше только подозревали. Саурнуса убили. Они получили записи с камер на долгосрочной парковке. Те показывали мужчину, который, припарковав автофургон, сразу покинул его и больше не вернулся. 30 минутами позже автофургон взорвался. Сколько Билли не пытался возиться с кадрами, разглядеть ушедшего человека было невозможно. Камеры находились слишком далеко, и снимки имели слишком плохое разрешение. Но это был не Аль-Файет. Мало того, что визит в Линчопинг и лекция в Барселоне создавали ему непробиваемое алиби, ответы, которые он дал, показались Ване абсолютно правдивыми, и ничто в его поведении или истории не напоминало психологию их преступника. Конечно, он мог оказаться невероятно ловким манипулятором и провести их, но Ванья в это не верила. Свидетельство, алиби и личная встреча. Нет, это не Аль-Файет. Они продолжали выявлять людей вокруг Саурнуса, от ближайшего окружения до самого дальнего, и сопоставлять полученные имена со всеми, кто за прошедшие годы учил Оливию Йонсен. Эта работа отнимала много времени и пока ни к чему не привела. Торкель размышлял, не надо ли ему все-таки проглотить горькую пилюлю, подняться к Розмари и потребовать дополнительный персонал, расширить охват, допросить всех имевших отношение к Саурнусу, всех бывших учителей Оливии Йонсен, рискнуть, чтобы хоть куда-то продвинуться. В настоящий момент казалось, что при каждом прорыве они делают шаг вперед и два назад. Следы ни к чему не приводили, уходили в песок, вели к фрустрации. Себастьян встал и принялся расхаживать по комнате. Остальные молча наблюдали за ним. «Человек, которого мы ищем, еще не закончил убивать», — твердо заявил он, завладев общим вниманием. «Его амбиции только растут, как в отношении жертв, так и методы действия. Пришла пора действовать, вместо того, чтобы реагировать». «Мы проверяем каждый след», — ответил Торкель. «Не сидим, сложа руки, и не плюем в потолок. Но мы следуем за ним». «Он ведет», — сказал Себастьян. «Нам нужно догнать и перегнать, завладеть инициативой». «И как ты себе это представляешь?» — поинтересовалась Ванья, но, судя по ее тону, она могла с таким же успехом сказать: «Легче сказать, чем сделать». «Мы должны понять его», — продолжил Себастьян, не давая себя сбить. «Кто он? Чего он хочет? Что им движет? Что его больше всего интересует?» Никто не ответил. Им уже доводилось присутствовать при маленьких представлениях одного актера, Себастьяна Бергмана. Тогда, как и сейчас, было совершенно очевидно, насколько он наслаждается такими мгновениями. Он стремится учить нас, образовывать, заставить нас посмотреть на мир его глазами, поскольку он узрел ложь. Он чуть-чуть лучше всех остальных. Он быстрым шагом подошел к столу и поднял вчерашний номер газеты «Экспрессен». «Посмотрите на интервью, которое взял у него Вебер. Каждый раз, когда тот высказывался немного критически или выражал сомнения, Катон чувствовал необходимость доказывать ему обратное, обстоятельно, ставить его на место. Этот человек хочет не просто учить и разоблачать, а делать это неопровержимо». «И чем нам это поможет?» Торкель почувствовал необходимость прервать монолог. «Представьте, если кто-нибудь скажет ему, что он ошибается. Он не лучше и не умнее нас. Он даже не умнее своих жертв. Он привлекает внимание, потому что убивает, но убивать может любой дурак». В комнате опять воцарилось молчание, пока все переваривали услышанное и обдумывали, что это, собственно, означает. «Ты собираешься его атаковать?» — тихо заключила Урсула. «Атаковать — неправильное слово», — ответил Себастьян по-прежнему на взводе. «Спровоцировать, вывести его из равновесия, взять известность, которую он получил, и направить ее против него». Он опять умолк, посмотрел на членов команды. «Догнать и перегнать». Если у кого-то возникли возражения или лучшее предложение, то никто их не высказывал, поэтому он обратился к Торкелю. «Разве Вебер не задолжал тебе услугу?» «Вы хотите дать эксклюзивное интервью?» Они опять оказались в красивом помещении с газетными вырезками. Леонард Чельман сидел в том же кресле, что в прошлый раз, и смотрел на Себастьяна с удивлением. «Да», — ответил Себастьян. «В чем цель?» — продолжил главный редактор, и по его тону услышалось, что первоначальное удивление уступило место некоторой подозрительности. «Ваша цель, наверное, в том, чтобы продавать газеты. Наша, наверное, кое в чем другом», — загадочно ответил Себастьян. «Мы посчитали, что в интересах общественности будет узнать, как мы смотрим на преступника», — вставил Торкель. Он не забыл их прошлой встречи. Ведь в вашей газете должны получать место разные голоса. Или я неправильно понял вашу журналистскую задачу?» Главный редактор посмотрел на него с раздражением. Он, несомненно, узнал собственные аргументы. Ему не понравилось, что их используют против него. «Мы считаем, что вы у нас в долгу», — закончил Торкель. «Это не совсем правильный подход», — усмехнулся Чельман. «Конечно, мы с удовольствием возьмем интервью. Я только хочу знать его цель». «Мы не намерены позволять себя использовать», — упрямо сказал он. Себастьян посмотрел на него. Он начал злиться на сидящего перед ними альфа-самца. Торкель наклонился вперед, настроение у него испортилось еще только при мысли о новой встрече с Чельманом. «Либо вы возьмете интервью, либо мы пойдем дальше. Мы пришли сюда потому, что я подумал, что будет наиболее уместным, если его возьмете вы. Но, возможно, я ошибся», — язвительно проговорил он. Главный редактор оцепенел. Не очень сильно, но достаточно для того, чтобы они оба уловили его инстинктивное беспокойство. «Вот оно. Одно из преимуществ жесткой конкуренции. Если откажешься, за эту возможность ухватится кто-нибудь другой, при условии, что у человека имеется что-то для продажи, а у Торкеля имелось». Он знал это. И Чельман тоже. Следовательно, уравнение получалось довольно простым. В одном углу ринга — большое количество розничных номеров и просмотров в интернете. В другом — нечто, пожалуй, наиболее удачно описываемое как безупречная репутация. Возможно, достоинство. Выбор был уже сделан. Хотя Чельман еще несколько секунд как будто бы молча размышлял, прежде чем встать. «Пойду. Приведу Вебера, и вы сможете договориться», — спокойным голосом сказал он и медленным шагом с прямой спиной направился к двери. Казалось, даже терпя поражение, он чувствовал необходимость демонстрировать, что решает здесь он. «Не знаю, нравится ли мне на самом деле эта идея», — произнес Торкель, когда дверь закрылась, и они остались вдвоем. «Нам надо что-то предпринять». «Что-то неожиданное», — уверенно ответил Себастьян. «Я действительно думаю, что это выведет его из равновесия. Тогда шанс, что он совершит ошибку, увеличится. Ну, ты же знаешь». Себастьян казался совершенно уверенным в том, что лучше этого они ничего предпринять не могут, но он всегда проявлял энтузиазм в отношении собственных идей. Торкель по-прежнему не был убежден. «Подумай, а если мы его всерьез разозлим?» Он посмотрел на Себастьяна с беспокойством. «Что произойдет тогда?» «Не знаю», — честно ответил Себастьян. — Можно надеяться, что он как раз и совершит ошибку. — А если нет? Себастьян вздохнул и повернулся к нему. — Мы оба знаем, что он продолжит убивать, что бы мы ни делали. Но мы должны как-то ответить. Торкель не ответил. Он всматривался в Себастьяна. Сказать «нет» было бы просто. Имеются как рациональные, так и эмоциональные причины. В то же время что-то в этой мысли его все-таки привлекало. Преступнику пока было слишком легко, он настолько их опережал, что ему никогда не требовалось оглядываться через плечо. Он никогда не встречал сопротивления. Если Себастьян что-нибудь хорошо умеет, так это оказывать сопротивление и выводить людей из душевного равновесия. «Ладно, давай, но не заходи слишком далеко», — предупредил он, и его в ту же секунду осенило, что об этом, вероятно, следовало заранее проинформировать Розмари. Возможно, даже получить разрешение. Самое время. Дверь открылась, и в комнату вошел Вебер вместе с главным редактором и молодым парнем, державшим в руке простую камеру на штативе. Вебер посмотрел на Торкеля слегка извиняющимся взглядом. «Здрасте. Мне сказали, что вы хотите со мной поговорить». «Себастьян хочет», — сухо ответил Торкель. Большего дружелюбия он проявлять не намеревался. В его мире Вебер по-прежнему сидел на скамье штрафников. «Думаю, мы пустим это и в печать, и на сайт», — сообщил главный редактор, указывая на парня с камерой. «Будет чудовищно много просмотров». Не в силах сдержать широкой улыбки, продолжил он. Было очевидно, что розничные номера и просмотры отправили репутацию и достоинство в нокаут. Домой Себастьян вернулся усталым. Интервью прошло хорошо, но неделя выдалась интенсивной, и разговор с Вебером отнял у него последние силы. Он воодушевился, был мощным и шумным, чувствовал себя в своей стихии. Торкель присутствовал при первой части интервью, но потом ему пришлось поехать обратно в госкомиссию, и, возможно, Себастьян зашел слишком далеко, когда от хороших риторических формулировок перешел к прямым оскорблениям. Он, в частности, вернулся к метафоре с динозавром, которую выдал Саурнусу, но развил ее дальше, заявив, что динозаврам с их мозгом размером с грецкий орех было бы слишком обидным в сравнении с убийцей-застекольщиком. Но что сделано, то сделано. Теперь осталось только ждать публикации. Интервью выложат в сети в течение часа, пообещал Чельман, когда потом, чуть ли не пуская слюни, поблагодарил Себастьяна. Он взял на кухне стакан воды, принес его в гостиную, опустился в большое кресло, которым теперь пользовался редко, и позволил себе немного понаслаждаться. Если он сделал свою работу обстоятельно, вник в логику действий убийцы, а он не сомневался, что это действительно так, то ему ясно, что преступник не станет сидеть сложа руки после провокации, которую ему устроил Себастьян. Он вынудил его реагировать. Хотелось бы надеяться, что необдуманно и в состоянии аффекта. Торкель волновался по поводу того, что произойдет, если убийца всерьез разозлится. Но он уже опасен. Уже разозлен. Эта злость и делала его методичным и упорным. Себастьян надеялся, что сумел пробудить в нем гнев, который сделает его импульсивным и неосторожным. Он думал, что у него получилось. Умение злить людей — одна из его сильных сторон. Он внес свой вклад, принес пользу. Это приятно. Помимо этого, особых поводов для удовлетворения или радости, в общем-то, нет. На секс не было ни времени, ни сил. В последний раз он довольно скучно переспал с женщиной в Лесхамне. Отношения с Ваней остались прежними. Никаких перемен. Они ничуть не сблизились. Никаких улучшений, скорее даже напротив. Она смирилась с тем, что он находится поблизости, но держалась более отстраненно, чем раньше. До того, как она обо всем узнала, она, по крайней мере, нападала на него, выступала против него, возражала ему. Теперь она почти не обращала внимания на его присутствие. Всерьез думать о Билли сил не было. Он каждое утро просматривал газету в поисках заметок об убитых домашних животных в районе, где жил Билли. Об истязании животных обычно пишут. Но пока ничего не нашел. Возможно, Билли и вправду держал это под контролем. Или же в точности, как у Себастьяна с женщинами, ему просто-напросто не хватало сейчас времени и сил. Кстати, о женщинах. Об Урсуле он предпочел бы не думать, но не получалось. Она выглядит такой измученной. Дело не только в последствиях ранения, она кажется несчастной. Обычно Урсула способна вытерпеть многое, крайне мало что пробивает ее эмоциональную броню, но сейчас, несомненно, что-то пробило. Его интересовало, не связано ли это как-то с ним. Он надеялся, что нет. Урсула всегда имела для него некое особое значение. Его размышление прервал звонивший телефон. Себастьян немного сонно открыл глаза и на секунду задумался, не игнорируют ли доносившиеся из кармана резкие звонки. Но, возможно, статью уже выложили в интернет, и он сообразил, что это может быть важно. Достав телефон, он увидел, что номер на дисплее ему незнаком. «Себастьян?» — произнес он. «Это Себастьян Бергман?» — услышал он бойкий и жизнерадостный женский голос. Подумал, что это кто-то из торговцев по телефону. «Да, это я. О, как хорошо! Меня зовут Анника Блум, и я представляю общество лекторов. Как я рада, что дозвонилась. Надеюсь, я не помешала?» «Что вы хотите?» — спросил Себастьян, уже уставший от ее преувеличенно оптимистичного тона продавщицы. «Мы совместно с Лунским университетом устраиваем семинар по криминологии и технике допроса. И у нас в последнюю минуту отпал один участник. Поэтому меня интересует, не могли бы вы поучаствовать? Это уже в ближайшую субботу», — сказала женщина. «Сколько вы платите?» «Вы заинтересованы?» — голос женщины звучал, если это возможно, еще радостнее. «Как замечательно! Было безумно трудно найти кого-нибудь за такой короткий срок. Я этого не говорил. Я спросил про гонорар», — кратко ответил Себастьян, стараясь показаться более недовольным, чем был на самом деле. «Мы можем выписать 15 000. «К сожалению, в субботу я не могу. Возможно, я сумею немного увеличить гонорар. Времени мало, и мы все в отчаянии», — заманивала женщина. «Я спросил о деньгах не потому, что собирался торговаться. Мне просто хотелось узнать, от какой суммы я отказался. Пожалуй, мы сможем поднять до 20 000, если это поможет», — попыталась она, но Себастьян не поддался. «Не поможет. От этого я тоже откажусь. Спасибо за звонок», — сказал он и отключил ее. Он положил телефон на широкий подлокотник кресла. В нормальной ситуации он бы согласился. Оплаченная поездка с гостиницы и вдобавок публичное выступление, которое обычно гарантирует временную партнершу для секса. Но сейчас он не мог. Ему не хотелось оказаться вдали от госкомиссии, прежде чем он узнает последствия интервью. Секс всегда можно организовать каким-нибудь другим способом. Это не главная проблема. Он опять закрыл глаза, но не мог толком расслабиться. Что-то из сказанного женщиной осталось в голове и не давало ему покоя. Кто-то отказался. Поэтому приглашают за такой короткий срок. Это ему доводилось слышать раньше. Ванья вышла из ванны, обмотавшись полотенцем. К ее глубокому разочарованию оно не ушло. Назойливое чувство неудовлетворенности. Оно было ей очень хорошо знакомо. Она знала его источник. Расследование. Сам факт, что они почти никуда не продвинулись, это ее задача, ее работа. По-прежнему все, чем она живет, и если она работала недостаточно хорошо, это не давало ей покоя. Лишало терпения. Покинув управление полиции после обсуждения, которое лишь подтвердило отсутствие успехов, она добралась до квартиры, но довольно быстро осознала, что не в силах провести там целый вечер в одиночку. Что же было делать? Выходом, как и частенько, стало отправиться на пробежку. Через дорогу на остров Линдингё к району Стуренсботен с целью попасть на дорожке в лесу Лильянскуген. Она побежит далеко. Пусть ритмичные шаги и сосредоточенность на дыхании прочистят мозг, и заодно она вымотается физически. После 14 километров она опять оказалась возле дома, минут 15 потянула на газоне мышцы, потом поднялась в квартиру. Решила вместо душа принять ванну, чего почти никогда не делала. Несколько лет назад Юнатан подарил ей средство для спа-процедур, которым она ни разу не воспользовалась, но она по-прежнему стояла в шкафчике под раковиной. Маленькая бутылочка с маслом для ванн, которая, согласно этикетке, должна заставить ее выбросить из головы все произошедшее за день и подготовить ко сну. Этот эффект, видимо, обеспечивали масло какао, миндальное масло, ромашка и лаванда. Она опустилась в ванну, попыталась расслабиться, поддаться влиянию сандалового дерева и жасмина. Отсутствие результата ее не слишком удивило. Поэтому, когда она вышла из ванны и зазвонила телефон, она по-прежнему ощущала неугомонность и пребывала в неважном настроении. Быстрый взгляд на дисплей — Себастьян. Несколько секунд она обдумывала возможность не отвечать. Но все-таки они вместе работают над сложным расследованием. Не ответить было бы непрофессионально. Но если речь пойдет не о работе, или если он попробует затронуть личные темы, она положит трубку. «Привет, это я», — сказал он, когда она коротко ответила, просто назвав имя. «Я знаю, что тебе надо. Никакой открытости для беседы и легкой болтовни. Мне тут позвонили из общества лекторов, хотели, чтобы я прочел лекцию». «Вот как. Поздравляю. Спасибо». «Но дело в том, что они позвонили, потому что отказался другой лектор». «Вот оно что». «Оливия Йонсен получила известие о назначении стипендии за 2 недели до того, как ей следовало прибыть в МТИ». «Откуда ты знаешь?» — вставила Ванье уже с большей заинтересованностью, поскольку это хотя бы касалось расследования. «Так сказал Альфает». «Когда?» «Когда ты выходила поговорить с Билли». «Окей». «Что именно он сказал?» — спросил Ваня, пытаясь подавить недовольство тем, что Себастьян вел с фигурантом расследования беседу, о которой она не знала. «Я же сказал, Оливии сообщили о получении стипендии за 2 недели до того, как ей следовало прибыть в МТИ». «И? Ты думаешь, что это потому, что кто-то другой отказался?» «Вполне возможно. Во всяком случае, мне это пришло в голову. Стоит проверить». Ваня была согласна. «Проверить, несомненно, стоит». Оливия Йонсен и ее стипендия — важная часть их работы. Слова преступника о том, что она была его ученицей, во многом предопределили ход расследования. Теперь вдруг, оказывается, существует риск, что они проверяли не того человека. «Я сейчас же позвоню Билли», — ответила Ваня. «Все контакты с МТИ вел он». «Ладно, давай. Позвони мне, если это что-нибудь даст». «Да, конечно». В трубке ненадолго образовалась тишина, пока Ваня взвешивала, говорит ли то, что она думает, стоит ли давать ему почувствовать удовлетворение. Решила, что стоит. «Отличная работа». С этим она положила трубку, нашла телефон Билли и нажала на изображение зеленой трубки. Слушая гудки, она разгуливала по комнате. Теперь уже неугомонность иного рода, обнадеживающая, стимулирующая. К своему разочарованию она услышала только его автоответчик. Ваняна говорила сообщение, попросив его перезвонить ей как можно скорее. Потом положила трубку. Сквозь полудрему Йеннифер услышала, что где-то в квартире зажужжал телефон. Не ее. Приподняв голову с его плеча, она посмотрела на Билли, но он, похоже, не слышал. Она опять прижалась к нему. Осторожно, лаская рукой его обнаженную грудь, она заметила слабые следы от наручников. Она вовсе не считала, что принадлежит к числу покорных, но с Билли ей это очень нравилось. Ограничение свободы движений, нарастающее желание, которое невозможно удовлетворить самой. Напряжение, когда он берет ее руками за шею, и она оказывается полностью в его власти. Присутствовало какое-то ощущение свободы в том, чтобы предоставить право контроля кому-то другому, и вместе с тем сознавать, что это ты позволила ему чувствовать себя полновластным хозяином ситуации. Всего одним словом она могла отнять у него власть. Правда, пока она этого не делала. Она наслаждалась тем, что целиком и полностью вверяла себя ему. К своему удивлению, даже в последние разы, когда он добавил облегченные элементы садомазохизма, она даже не представляла, что боль способна интенсифицировать наслаждение и возбуждение. Но так оно и было. После того, как через некоторое время благодаря ему они оба кончали, она ощущала расслабленное спокойствие и гармонию, которые еще долго сохранялись после завершения секса. Она приподнялась и легла на Билли, прекрасно сознавая, что это его разбудит. Когда он открыл глаза, она приложила ладони к его щекам и поцеловала его. Почувствовала обнаженным животом, как у него незамедлительно начал затвердевать член. С маленькой улыбкой она закончила поцелуй и выбралась из постели. «Ты куда?» «Взять что-нибудь попить. Ты что-нибудь хочешь?» «Нет, спасибо». Он проследил за ней взглядом, когда она обнаженная отправилась на кухню. Вернувшись, она бросила ему его мобильный телефон. «Тебе кто-то звонил?» Она опять исчезла. Пропущенный звонок от Вани. Сообщение, вероятно, тоже от нее. Он сразу позвонил и не стал слушать, что она хотела. «Привет, чем ты занимаешься?» Раздалось у него в ухе, когда она ответила с первого же гудка. «В каком смысле?» «Ты не ответил». «Я не всегда отвечаю». «Нет, обычно отвечаешь». «Ты с ней?» Билли бросил взгляд на Йеннифер, которая вернулась со стакана воды, поставила его на ночной столик и принялась надевать трусики и халат. «Что тебе надо?» — спросил Билли, проигнорировав вопрос. Пять минут спустя Ванья опять положила трубку, посмотрела на часы в телефоне. 10:50. Большего этим вечером она сделать не сможет. Билли пообещал позвонить в МТИ и попытаться узнать, не попала ли туда Оливия, потому что кто-то другой отказался от места. В Бостоне было только чуть больше 4 часов дня, поэтому он надеялся сразу получить нужные им сведения. Ваня сказала, что он может звонить ей как угодно поздно. Что же делать теперь? Следовало бы одеться. Она по-прежнему ходила, просто обмотавшись полотенцем. Или лучше лечь, попытаться заснуть. Хотя она ни на секунду не сомневалась, что еще в течение часов двух у нее ничего не получится. Невзирая на масло. Для ванны. Решение за нее принял звонок в дверь. Она вновь взглянула на часы, хотя знала, что они покажут. Кто может прийти в такое время? «Юнатан». С надеждой подумала она, поспешно скрываясь в спальне, чтобы натянуть трусы и джинсы. Из прихожей донесся новый короткий звонок. Она схватила с полки черный топ и по пути к двери просунула в него голову. Уже собираясь повернуть дверной замок в надежде, что увидит Юнатана, она вдруг сообразила, что он, пожалуй, не знает кода парадной. Он был у нее дома больше года назад, а код с тех пор меняли даже 2 раза. Размышляя над тем, кто из ее знакомых может знать код, она открыла дверь. «Привет. Прости, что я так поздно. Надеюсь, я тебя не разбудил». «Ну, конечно. Он код знает. Вальдемар. KWV, Шардоне, 2014 года. Урсула выдернула пробку, и жидкость полилась в стакан. Белое вино окрасилось в слабый розовый цвет несколькими остававшимися на дне бокала каплями красного вина. Сомелье, наверное, обезумел бы. Но она была далеко не знатоком, зато ей помнилось, что Белла когда-то говорила, что с Шардоне промашек не бывает. Поэтому бутылка, вероятно, и попала к ней в холодильник. В плане головной боли мешать красное вино с белым — глупость? Или это просто миф? В стоявшей на кухонном столе бутылке красного вина оставалось только полтора бокала, а ей хотелось еще. Такой уж выдался вечер. Некоторое разочарование из-за того, что они никуда не продвинулись в расследовании. Запоздавший отчет от криминалистов в Арленде, который ей необходимо изучить. Один из немногих одиноких вечеров у себя в квартире. Даже без Торкеля в качестве альтернативы. Но чего она ожидала? Что он будет вожделеть ее и ухаживать за ней целую вечность? Что он будет раз за разом терпеть отказы и возвращаться? Она ведь ясно дала ему понять, что они никогда не станут парой. Что он не может дать ей того, что она хочет. Никто не может. Естественно, он направился к кому-то другому. К Лиссе Лотте. Остается винить только саму себя. Она, по сути дела, подарила его ей. Она вернулась в гостиную, где телевизор работал без звука. Старые серии «Как я встретил вашу маму» американского комедийного сериала, который, похоже, нон-стоп показывали по всем каналам, но из которого она ни разу целиком не посмотрела ни одной серии. Она поставила бокал с вином на столик рядом с планшетом, села на диван, переключила канал и вместо комедии попала на что-то похожее на документальный фильм. Оставив его, она отпила глоток вина и со вздохом взялась за планшет. Технический отчет долгосрочной парковки Арленда подтвердил то, что она уже и так знала. Взрывное устройство, установленное в передней части автофургона. Первый взрыв воспламенил газовый баллон и бензин, увеличив разрушительную силу. В отчете имелся целый ряд химических формул, и даже если она расшифрует их как соляную кислоту, перекись водорода и ацетон, остальные члены команды поймут не намного больше. Нужно упростить. Говорить только о том, что им понадобится не больше. Конструкция проста. Большой сосуд с веществами, которые сами по себе не являются взрывчатыми. Над ним еще один сосуд с другой жидкостью и пробкой между ними, которая препятствует вытеканию жидкости. Жидкость верхнего сосуда за определенное время разъедает пробку. Когда та исчезает, вещества смешиваются, возникает химический синтез, и безопасные сами по себе жидкости превращаются в бомбу. Криминалисты полагали, что пробка в данном случае была из алюминия, и что вещество из верхнего сосуда должно было разъедать ее примерно по 4 сантиметра в час. Между тем, как мужчина, которого они видели на записях с камер наблюдения, покинул фургон, и взрывом прошло примерно 30 минут, что могло означать использование алюминиевой пробки толщиной в 2 сантиметра. Возможно, им стоит сказать, что смесь обладала большим сходством с перекисью ацетона, но что преступник каким-то образом сумел ее стабилизировать и сделать существенно менее восприимчивой к толчкам, что указывает на то, и это, наверное, будет ее главным вкладом на завтрашнем совещании, что мужчина, которого они ищут, разбирается в химии. Причем очень хорошо. Урсула отложила планшет в сторону и отпила глоток вина. Что дальше? Даже не прикасаясь к пульту, она знала, что в такое время по телевизору не будет ничего, что смогло бы ее заинтересовать. Попробовать позвонить Белле? Они давно не разговаривали. Насколько давно, она толком не помнила, но, по крайней мере, уже несколько недель. В последний раз она звонила дочери еще до отъезда в Ульрисхам. Возможно, пора позвонить опять. Сразу после ранения, когда она лишилась глаза, Белла приехала из Упсалы, была с ней, проявляла участие, беспокойство, заботу. Потом, когда опасность для жизни Урсулы миновала и стало ясно, что она поправится с новым искусственным глазом, их отношения опять вернулись к обычному состоянию. Большие перерывы между звонками, инициативу всегда брала на себя Урсула, как и сейчас. Белла ответила с третьего гудка. На заднем плане музыка, но никаких громких голосов, показывающих, что она где-то в компании. Урсула на всякий случай спросила, не помешала ли она, но услышала в ответ: «Ничего страшного». Затем разговор развивался как обычно. «Урсула, спросила, как у нее дела, и Белла ответила. Урсула поинтересовалась, как идет изучение юриспруденции, и Белла в нескольких словах рассказала. Урсула рассказала, чем занималась с их прошлого разговора, и Белла выслушала, не задав никаких вопросов. Все по сложившейся традиции. Как только Урсула замолкала, наступала тишина, словно Белле не хотелось ничего узнать или рассказать. Почти до самого конца, пока Урсула не спросила, не собирается ли Белла приехать в течение лета домой. «Я была в Стокгольме в прошлые выходные». Урсула не смогла сдержать удивление, и когда после краткого размышления сообразила, что сама была дома в прошлые выходные, некоторого разочарования. «Что ты здесь делала?» «У подруги в субботу был день рождения». «Почему же ты мне не позвонила?» В голосе по-прежнему присутствовали нотки разочарования, которых Белла, похоже, не заметила. «У меня было много дел». «Значит, с отцом ты тоже не встречалась?» Краткое молчание, означавшее для Урсулы, что Белла обдумывает, солгать или нет. «Совсем недолго». «Правда, уже что-то». «Когда?» «В воскресенье. Мы завтракали». Спрашивать Урсуле не требовалось. Под «мы» она имела в виду Микки, саму себя и Аманду, новую подругу отца. Больше говорить было особенно не о чем, ни о приезде в Стокгольм, ни о чем-либо другом, поэтому они закончили разговор. Урсула взяла бокал и опустилась обратно на диван. Белла, папина дочка, всегда была ею. Винить опять-таки оставалось только саму себя. Все детство дочери она держалась на некоторой дистанции, временами даже переезжала, оставляя их вдвоем. Да, она активно подталкивала Беллу к отцу, поэтому приоритеты дочери не стали для нее сюрпризом. Но они подчеркивали одиночество Урсулы. Вечер, когда она и так чувствовала себя одинокой. Мысли опять вернулись к Торкюлю и копии Мэг Райан, с которой он спит. Урсула вытеснила их. Зачем мучить себя больше, чем надо? Она опустошила бокал, встала и немного нетвердой походкой пошла за другими напитками.